но до войны поработал в клинике и считал себя крупным специалистом в области хирургии. Более того, пытался всем своим подчиненным привить клинические навыки и клинические порядки, или, как он называл, клиническую культуру. Его требования, может быть, и были справедливы, но они не учитывали одного важного обстоятельства — боевой обстановки, боевых условий работы. Когда и рад был бы работать по всем правилам, да условия не позволяют. У Малыгина не было преклонения перед авторитетами клиники, перед армейским начальником. Он-то хорошо знал, что врач из клиники еще не означает, что он отличный хирург, потому что в клинике больше наукой занимаются, а практическими делами меньше, поскольку все основные операции проводит завклиникой, профессор, а помощники годами крючки держат или аппендицит удаляют. И когда армейский начальник напустился на него за неклиническое отношение, он на этот раз не выдержал и предложил: «А вы сами попробуйте». Сказано это было в присутствии многих врачей, и армейскому начальнику, чтобы не уронить своего авторитета, пришлось встать к столу. Вот тут-то все и увидели, что их ведущий хирург, майор Малыгин, работает не хуже начальника полковника, и уж во всяком случае быстрее. Откликнулось это через полгода. Майора Малыгина отозвали в резерв фронта, а оттуда он попал во вновь сформированный медсанбат танкового корпуса. «Капитан Дорда», — распорядился ведущий, — «сходите в сортировку, узнайте, что там и как». Поводя затекшей шеей, он подошел к столу и склонился над очередным раненым. Через минуту послышалось: «Пьян, держать, пошире, дайте другой зажим». Глава 25. Вернулся капитан Дорда, доложил: «Там полный джентльменский набор. Живот, пневмоторакс, ампуте, двое шоковых. Ха!» Он достал из кармана книжечку и стал что-то записывать в нее. «Работать!» — буркнул ведущий. «Секунда, а то забуду. Такая татуировочка. Нашли чем. Узнаете, надорветесь». Ведущего заинтриговали слова Дорды. «Ну, что там?» — спросил он, не отрываясь от дела. — «Вот что нас губит!» «Старо, не скажите, под этими словами рисуночек ни за что не угадаете. Карты, лодка, женщины. Нет, шеф, нет. Рак, рак с клешнями!» — ведущий хмыкнул. «Почти научное предвидение», и уже добродушнее произнес: «Приступайте». Сам он почти полчаса возился с раненым в живот и не мог понять, в чем дело. Ранение было многоосколочным. Он удалил часть кишечника, наложил швы, перевязал сосуды. Однако кровотечение продолжалось, и выйти из живота нельзя было. Только тот, кто не понимает работу хирурга, думает, что вся суть ее состоит в том, чтобы разрезать, удалить, зашить. Но главное в диагностике, во множестве оттенков, которые имеет каждая операция, в многочисленных больших и малых задачах, требующих решения непосредственно за операционным столом. Нет стандартных операций, нет похожих болезней. Каждая операция по существу загадка, которую необходимо отгадать в короткий срок перед раскрытой раной. Резекция желудка — это резекция желудка. Аппендицит — это аппендицит. Но иногда желудок настолько поражен, что наложить анастомоз можно лишь с большим трудом. А аппендикс прильнет где-нибудь к селезенке, так что его не сразу найдешь. И весь предварительный план рушится по ходу самой работы. «Еще иглу!» — по привычке запрашивал ведущий, протягивая руку и заранее зная, что именно сейчас в ней окажется иглодержатель,